Глава 23. Симон. Поначалу молчание давалось трудом, но по прошествии часа я был рад, что могу не разговаривать. А еще через час единственное, что занимало мой мозг, — это боль. Чертовски сильная боль. Я не знал, где взять силы на остаток сеанса. Сегодня было хуже, чем в прошлый раз. Честно сказать, я прямо-таки боялся помереть на финишной прямой, перед тем, как перестану быть клиентом Алисы. Вида, естественно, не подавал. Просто сидел и внутренне проклинал себя за предложение закончить за один сеанс. Потому что каждая точка, каждая линия под иголкой Алисы прожигала мою кожу словно кислотой. Я заставлял себя не вздрагивать, однако боль постепенно передалась в голову и в желудок. Меня дико затошнило. Надеясь заглушить это отвратное ощущение, я закрыл глаза. Ошибка. Как только я это сделал, у меня закружилась голова. Меня бросило в жар, а воздух неожиданно показался спёртым. Я провел рукой по волосам, пальцы дрожали. Кажется, боль усилилась троекратно, разлилась от груди по всему телу. Было больно даже в мизинцах и маленьких пальцах на ногах. Чёрт, что со мной? Ведь на прошлой неделе все прошло легко. Но там был только контур. Через 3 часа мы закончили. Теперь же Алиса раскрашивает, колет и царапает по одному и тому же месту. И, кажется, достает до костей. Я сжал зубы, вопрошая себя, сколько еще выдержу и выдержу ли, и опустил глаза. Увидел кровь. Моя кровь смешивалась с чернилами. От этого вида мне стало еще хуже. При попытке подавить тошноту и чёртово головокружение у меня вырвался стон. Алиса подняла голову и вопросительно посмотрела мне в глаза. Идеальный момент, чтобы попросить о перерыве. Вместо этого я, как идиот, стал изображать из себя крутого и показал большой палец вверх. Но, кажется, на эту фейковую невозмутимость Алиса не повелась. «Пусть я проиграю нашу челлендж-молчанку, и мне придется есть рыбные палочки, но все же спрошу. С тобой все в порядке? Ты плохо выглядишь?» Лицо? Нет, все мое тело стало зудеть. Комната ходит ходуном. Я чувствую себя матросом в открытом море. И все равно киваю в ответ. «Соберись, возьми себя в руки, чувак». «Нормально». Выдавил я. «Только немного душно здесь». «Окей, сделаем перерыв. Откинься на спинку кресла, сделай глубокий вдох и выдохни». Ее советы тупо, как будто из-под воды, слышатся как одно слишком длинное слово. «Я открою окно, дам тебе воды и глюкозу». Услышал я перед тем, как ее лицо поплыло, а комната и все предметы обстановки упали в какую-то черную дыру. «Симон, ты меня слышишь? Ну давай!» Доносилось до меня все громче, как будто я нырнул в глубину и снова оказался на поверхности воды. Кто-то шлепал меня по щекам, по правой, потом по левой. Я моргнул и медленно открыл глаза. «Слава богу! Добро пожаловать назад!» Слегка затуманенным взглядом я посмотрел на Алису, перевел его на комнату и опять вернулся к голубым обеспокоенным глазам. «Что случилось?» — молвил я абсолютно сухим ртом. «Проблема с кровообращением». Серьезно? Мог бы и не переспрашивать, потому что мой голос прозвучал так же слабо, как я себя чувствовал. «Ты ненадолго потерял сознание. Такое случается, если вести себя как идиот». В ее глазах сверкнула ярость. «Или я все придумала?» Она выдвинула ящик металлического контейнера на колесиках, что стоял рядом, и что-то оттуда взяла. Это была ампула, от которой она открутила колпачок и капнула несколько капель в стакан с водой. Только сейчас я понял, что не сижу. Спинка кресла расположена горизонтально, а подставка для ног максимально поднята, так что мне видны мои ботинки. Я не мог осознать, что упал в обморок во время сеанса тату перед Алисой. После того, как уже опозорился со своим единорогом по самое не хочу. Можно я остановлю планету и сойду? Что ты туда налила? 25 капель карадина, сердечно-сосудистая. У тебя есть астма или другие заболевания дыхательных путей? Нет. Аллергия на витамин С? Я замотал головой. Тогда можешь смело пить. И протянула мне стакан. Я приподнялся, чтобы было удобнее. Руки тряслись. Лежи спокойно. Она мягко вернула меня в горизонтальное положение и взяла пустой стакан. А еще вот глюкоза, а то у тебя в лице не кровинки. Вообще говоря, это должно было случиться, как бы неловко это не выглядело. Открой рот. Скомандовала она и засунула мне между губ таблетку декстрозы. «Спасибо», — сказал я с вымученной улыбкой. «Почему ты ничего не сказал?» «Потому что ни за что не хотел есть мешанину из кетчупа с майонезом», — пошутил я, но Алиса и не думала смеяться. Это не смешно, Симон. Ты назвала меня Симон? Единорог канул в лету? Продолжал я дурачиться. У меня для тебя новое имечко — Сопляк. Гнев в ее глазах, пожалуй, настоящий, потому что он звенит и в голосе. Ты думаешь, это круто? Корчить из себя мачо и притворяться, что все хорошо. Черт возьми, она реально злится и имеет право. Прости, я просто не хотел. Показать слабость? Она вскинула брови. Ты серьезно? Потому что если так, то я совершенно ошиблась в тебе, к сожалению. Я открыл и закрыл рот. Чтобы не ляпнуть очередную глупость или несуразицу, лучше подержать рот на замке и сделать виноватый вид. Алиса вздохнула. Очень важно, чтобы в следующий раз ты меня предупредил, как только почувствуешь слабость. То, что я вовремя среагировала и успела тебя уложить, — чистое везение. Иначе ты бы упал вперед, и тогда мне тебя было не удержать. Могло закончиться очень плохо. Ты права, больше такого не повторится, обещаю. Она примирительно улыбнулась и села рядом на краешек стула. «Ну, как себя чувствуешь?» В голове звенело, будто я не слабо так ударился. Я немного отодвинулся, давай Алисе место. «Вполне ничего, а ты?» «Я? Шутишь?» Она вопросительно подняла бровь. «Вроде из нас двоих не я тут упала в обморок». «Обморок? Я? В самом крайнем случае это был приступ слабости». Я сокрушенно улыбнулся, глядя ей в глаза. «Ты отбираешь у меня все силы». «Порядок», — без тени веселья сказала она и встала. «Тебе, похоже, действительно лучше?» «Когда ты лежала рядом, мне было еще лучше». «Сидела». «Что?» «Я сидела рядом, не лежала». «Видимо, у меня фантазия разыгралась». Я пытался вызвать у нее улыбку. Напрасный труд. «Ты еще злишься?» Алиса глубоко вздохнула. «Нет, но рейтинг твоей крутизны слегка ушел в минус». Я состроил гримасу. «Что мне сделать, чтобы его повысить?» «Прекрати отвлекать меня от того факта, что тебе стало плохо. Потому что, извини, что говорю это, выглядишь ты довольно дерьмово». Она скрестила руки. «Итак, еще раз. Как ты себя чувствуешь на самом деле?» Я на секунду закрыл глаза. Пойман с поличным, да еще измотан, потому что изображать крутого парня не только глупо, но и чертовски утомительно. «Ну...» Начал было я свою исповедь. «Мне правда лучше. Думаю, еще пару минут, и мы сможем продолжить». «Ты хочешь продолжать?» «Чтобы закончить». «Но не сегодня». Я засопел. «Ну ладно тебе, мне хорошо». Она замотала головой. «Наверное, сегодняшним сеансом мы слегка погорячились. Ранам нужно зажить. Давай через месяц». «Ты хочешь сказать, что следующий сеанс только через 4 недели?» «Самое раннее. Я бы рекомендовала так. Но на сегодня в любом случае все. Тебе надо отдохнуть». «Отдохнуть? На диване у родителей, и это в субботу, когда все дома. Дохлый номер. Но хоть в метро не надо ехать, я взял машину у папы. Он попросил меня перед сменой купить пару ящиков воды». «Тебя может кто-то забрать?» Озабоченно поинтересовалась Алиса. «Не нужно, я на машине». Она в ужасе уставилась на меня. «Я ни в коем случае не пущу тебя за руль. Ты весь бледный. Или ты ждешь, пока полностью придешь в себя, поешь, попьешь, или я тебя отвезу. Других клиентов у меня сегодня нет». «Ты всерьез беспокоишься обо мне?» С усмешкой констатировал я. «Меня скорее беспокоят те невинные, которых ты с твоим головопятством и нестабильным кровообращением, сев за руль, можешь отправить на тот свет», — парировала она. «Так что, что ты выбираешь?» «Я мог бы позвонить Алексу, он бы сразу примчался, если не занят ничем важным. Возможно, после чашки кофе или стакана колы я бы и сам был в состоянии. Но перспектива прокатиться с Алисой выглядела весьма привлекательной. К тому же она права, не стоит рисковать. Один раз я сегодня уже повел себя как идиот, поэтому я вытащил ключи из кармана штанов и с улыбкой протянул их Алисе. «Но смотри, не поцарапай отцовскую машину». Она закатила глаза. «Не беспокойся». «Тогда поехали». Я посмотрел по сторонам, взял с подголовника свитер, но она, зашипев, вырвала его у меня из руки. «У тебя до сих пор кислородное голодание мозга, придурок. Мне надо сначала обработать тебе тату, закрыть ее пленкой». «Упс, все-таки не так плохо, что она меня отвезет».